И вот бревно медленно встает по течению и уплывает. Счастливого пути! Поднимаюсь с крылечка с наточенной пилой в руке, откладываю ее, откручиваю два винтика, заливаю бензин, доливаю масло, тщательно прикручиваю винты на место. Свищу Лиру. Она тут же прибегает с каких-то своих серьезных раскопок за домом. И с термосом под мышкой иду к опушке леса, где сухая ель лежит на вереске, длинная, тяжелая и почти белесая, без малейших намеков на ветки, покрывавшие ствол сплошь. С двух быстрых попыток я запускаю пилу, регулирую дроссель, полотно вхолостую бежит в воздухе, вой по всему лесу. Я надеваю наушники, и с моей подачи зубастый меч вгрызается в мякоть дерева. На брюки летит труха, тело сотрясает дрожь. Глава 6. И острый запах только что срубленного дерева. Он растекся от дороги к реке. Он пропитал воздух и висел над водой. Он проникал всюду. От него делалось дурно и кружилась голова. Я был в его толще и провонял смолой насквозь. Одежда, волосы, кожа. Все было к вечеру, когда я ложился в кровать, одна липкая смола. С этим запахом я засыпал, с ним вставал и чувствовал его весь день. Я стал лесом. С топором в руке я метался по колено в еловых ветках и рубил сучья, как показал отец, заподлицо со стволом, чтобы ничего не торчало, не мешало ходу струга, не цеплялась и не впивалась в ноги тем, кому придется, возможно, скакать по бревнам, если они запрудят реку или сядут на мель. Я махал топором то по левой стороне бревна, то по правой в гипнотическом ритме. Было трудно, ничто не давалось без боя, зато каждый взмах отдавался в плечо и руку вдвойне. Но мне было плевать на все, я вымотался, но не чувствовал этого, и продолжал дальше. Остальным приходилось сдерживать меня. Они брали меня за плечи, сажали на пенек и говорили, что мне надо посидеть, передохнуть. Но смола липла к заду. Ноги зудели. Я снова вскакивал, отлеплялся от пня с чмокающим звуком и хватался за топор. Солнце жарило. Отец хохотал. Я ходил, как пьяный. С нами был отец Юна. В какие-то часы появлялась его мать. Она поднималась от реки с корзинкой еды, и на фоне темно-зеленого леса волосы казались почти белыми. Еще был человек по имени Франц, через «Ц». У него не ручищи, а лапищи. По левой от локтя вниз вытатуирована звезда. Жил он в домике у моста, так что река бурлила под окнами все дни года, поэтому он знал все, что стоит знать о повадках реки. И мы с отцом, и Бруно. Юна не было. Они говорили, что он уехал автобусом в Энбюгду через несколько дней после похорон. Но что ему понадобилось в Энбюгде, они не говорили, а я не спрашивал. И думал только об одном — увижу ли я его когда-нибудь. Мы начинали утром с 7 и работали до вечера. Тогда падали в кровать и спали, как убитые, чтобы проснуться с зарей и начать все по новой. Был момент, когда стало казаться, что деревья никогда не кончатся, потому что одно дело идти по тропинке и думать, что деревья кругом. Красивый лесок, но когда каждую елку надо спилить поперечной пилой, и ты начинаешь подсчитывать, сколько этих самых елок, тут легко лишиться мужества и увериться, что конца этому не будет. Но когда вработаешься, и все войдет в нужный ритм, начало и конец ничего уже не значат. Важно только одно — продержаться до тех пор, пока все не сцепится и не задышит само, застучит ровно, как пульс. Так что ты делаешь передох в правильное время, и потом работаешь дальше, и ешь достаточно, но не обжираешься и пьешь достаточно. —